такую чушь Мэтью, конечно, не поверил и просто спросил напрямую. «Рэйчел, какой кинокомпании принадлежит этот кинопроект? Кто является режиссером? Кто является продюсером? Сколько стоит инвестиция? Я единственный кандидат на главную мужскую роль?» «Нет», — Рэйчел ответила на последний вопрос первой. «Николас Кейдж и Том Круз также заинтересованы в главной роли». Она задумалась на мгновение и ответила: «Продюсеры предпочли тебя, они узнали, что мы друзья, и довольно настойчиво попросили меня упомянуть их». Мэтью слегка нахмурился. «Проект, который может заинтересовать и Николаса Кейджа, и Тома Круза, должен обладать определенной привлекательностью. Это крупный производственный проект первого уровня с инвестициями около 150 миллионов долларов». Рэйчел посмотрела на Мэтью, думая о том, что наставлял тот продюсер, и сказала: «Фильм, научно-фантастический боевик, идеально подходит для твоего жанра, больше я ничего не могу о нем сказать, это связано с конфиденциальностью». Мэтью кивнул, поскольку речь шла о конфиденциальности, он не мог заставить Рэйчел, и не мог не задуматься, он, кажется, не слышал о новых научно-фантастических боевиках, которые в последнее время готовит «Большая шестерка». Хелен следила за «Большой шестеркой» и их филиалами в Голливуде, и если бы у «Большой шестерки» был готов проект, она бы уже слышала о нем. Рэйчел посмотрела на Мэтью, и хотя она в принципе собиралась получить главную роль и составила договор с продюсерами, которые также были довольны ею, не было никакой гарантии, что она получит ее на 100%, и говорили, что одна из крестниц великого режиссера Стивена Спилберга вроде бы заинтересована в главной роли. Она чувствовала угрозу, хорошо зная биографию и сеть контактов другой стороны в отрасли, и ей нужна была поддержка хотя бы одного тяжеловеса, если она хотела бороться за роль и гарантировать 100% успеха. Это ведущая леди в большом спектакле первого уровня, а не в маленькой постановке, как «Дрянные девчонки», которые всегда имели ограниченное влияние. Поэтому, когда к ней обратился продюсер, она без колебаний согласилась. Если Мэтью мог быть исполнителем главной мужской роли, то женская роль никак не могла попасть в чужие руки. Мэтью сказал прямо: «Я не могу судить о проекте, поэтому не могу дать определенного ответа». «Я знаю», — Рэйчел мягко кивнула. «Некоторые вещи не мне говорить, у меня просто есть сообщение для тебя». У нее снова появились ямочки. «Продюсер проекта хотел пригласить тебя на беседу, но не знал ни твоих друзей, ни твоих контактных данных, поэтому ему пришлось попросить меня спросить тебя, почему он не обратился к Хелен». Мэтью сначала был озадачен, но потом сообразил, что, договорившись с ним, затем будет гораздо легче говорить с Хелен. Рэйчел увидела, что Мэтью не отвечает, взглянула на его лицо, не увидела никаких эмоций, поэтому ей пришлось попытаться спросить: «Мэтью, ты хочешь с ним встретиться?» Мэтью задумался на мгновение. После съемок «Я, легенда» он фактически не брал других ролей. Инвестиции в фильм уровня 150 миллионов долларов – это определенно первая линия голливудского большого производства. Научно-фантастический боевик также соответствует его нише, нет никакого вреда для встречи. Может быть, он наткнется на хитовый фильм, который уже видел в прошлой жизни, и если это так, то оно того стоило. «Хорошо», — Мэтью принял решение. «Встретимся завтра в 3 часа дня в кафе Маттея на Грейт-стрит в Саутборо». Услышав это, Рэйчел немедленно ответила: «Хорошо». Продюсер сказал, что подойдет любое время в течение дня. Договорившись о встрече, Мэтью больше не хотел пить, а Рэйчел не терпелось уйти, поэтому они перекинулись парой слов, попрощались и вышли из бара. Назад в Беверли-Хиллз, сев в черный внедорожник Мерседес, Мэтью сначала поговорил с водителем, затем набрал номер Хелен и рассказал ей общую ситуацию. Выслушав его, Хелен подала голос: «Я не думаю, что это проект «Большой шестерки», возможно, есть и другие малые и средние кинокомпании, которые хотят сорвать большой куш». Она сделала небольшую паузу и добавила: «Сначала ты пойдешь на встречу, а потом мы поговорим». Мэтью ответил: «Будь на связи завтра». На следующий день, после утра в спортзале и обеда в ближайшем китайском ресторане, Мэтью зашел в кафе, где у него была назначена встреча, на 5 минут раньше, незадолго до 3 часов, и тут увидел Рэйчел. Вместе с Рэйчел был белый мужчина лет 30. Глава 470. Marvel Entertainment. «Мэтью, позволь мне представить тебя». За столом Рэйчел представила Мэтью мужчине лет 30. «Это Кевин Файги». Кевин протянул свою правую руку Мэтью. «Зовите меня просто Кевин». Мэтью пожал ему руку. приятно познакомиться». Затем он добавил: «Можете называть меня Мэтью». Кевин сделал приглашающий жест. «Располагайтесь, Мэтью». Рэйчел была внимательна и предложила выдвинуть стул для Мэтью, который сел, не сводя неподвижных глаз с Кевина Файги. Мужчина средних лет выглядел немного полноватым, с довольно незнакомым лицом. Имя Кевина, однако, казалось ему чем-то, что он уже где-то слышал. Может быть, он когда-то читал его в развлекательных сплетнях интернета. Мэтью не мог быть уверен в этом, ведь единственными людьми в Голливуде, которые могли произвести на него впечатление, были либо звезды серебряного экрана, либо режиссеры суперзвезды, такие как Джеймс Кэмерон и Стивен Спилберг. Вчера Рэйчел сказала, что Кевин был продюсером, а кто смотрит фильмы, обращая внимание на то, кто продюсер. «Я давно хотел с вами познакомиться», — Кевин начал. «Жаль, что у меня так и не появилась возможности раньше». Мэтью улыбнулся. «Сейчас появлялась». Кевин улыбнулся в ответ. «Верно». Он возлагал большие надежды на эту встречу, когда думал о компании, стоящей за ним, которая находилась не в очень хорошем положении, и о проектах, которые несколько раз были близки к завершению. Действительно, Николас Кейдж и Том Круз – тоже очень громкие имена, но Николас последние два года испытывает полосу невезения, а зарплата Круза, достигшая голливудского потолка, просто неприемлема. Мэтью Хорнер, напротив, подходит гораздо лучше. Он посмотрел на Рэйчел, которая шаг за шагом поднималась с самого низа, и сразу все поняла. Она встала и сказала: «Я пойду попрошу десерт». Кевин был гораздо более прямолинеен, чем Рэйчел, и когда он увидел, что Рэйчел далеко, он сказал с улыбкой: «Я думаю, мисс упоминала вам, что у меня есть проект, в котором сейчас не хватает мужской главной роли». Мэтью не внял словам Кевина и вместо этого спросил: «Какую кинокомпанию вы представляете?» Кевин сразу же ответил: «Marvel Entertainment». «Marvel Entertainment?» Мэтью мгновенно вспомнил многое. «Суперуспешные фильмы про супергероев». «Да, Marvel Entertainment», — Кевин прямо сказал. «Marvel готова заняться производством фильмов, и я являюсь одним из продюсеров первого кинопроекта, который Marvel будет производить самостоятельно». Мэтью видел много фильмов о супергероях Marvel, вплоть до первых «Мстителей». Суперфильмы Marvel было интересно смотреть, но более поздние фильмы были не очень-то для взрослых и почти превратились в детские. Вспомните титры замка Диснея перед каждым фильмом о супергероях Marvel, это логотип Walt Disney, а поскольку Marvel принадлежит Disney, совсем не удивительно, что они начали снимать почти детские фильмы. Даже серия фильмов «Пираты Карибского моря» движется в сторону того, чтобы стать более мягкой версией себя. Какой фильм о супергероях выпустила компания Marvel в этот период времени? Он внимательно вспоминает. Кажется, что первыми появились «Железный человек» и «Халк». «Это ведь не может быть «Железный человек»?» — Мэтью неуверенно спросил. «Какой фильм о супергероях вы планируете снять?» Кевин сразу же дал ответ. «Железный человек, Тони Старк». Мэтью осторожно кивнул головой. «Мы работаем над этим фильмом уже много лет», — добавил Кевин, видя, что он задумался. «Мы собираемся начать съемки не позднее марта следующего года, а релиз запланирован на лето 2008 года, и мы очень искренне просим вас сняться в роли Тони Старка». Тони Старк, несомненно, очень колоритный супергерой, и если бы это было 2-3 года назад, Мэтью действительно решился бы на это, но сейчас, что ж, давайте забудем об этом. Первоначально Мэтью думал, что Рэйчел принесет фильм, который заинтересует его, не говоря уже о том, что Рэйчел связалась с Марвел. Это была разочаровывающая встреча. «Прости, Кевин». Мэтью не хотел тратить время друг друга и прямо отказался. «Мне не интересно сниматься в супергеройском фильме. Стереотипное отношение к персонажу – это почти само собой разумеющееся, когда снимаешься в фильме о супергероях, и даже если ты не подвергаешься стереотипам, это может оказать значительное негативное влияние на появление в других жанрах, как это произошло почти во всех успешных фильмах о супергероях. Что касается неудачных фильмов о супергероях, посмотрите на годы неудачных появлений Джорджа Клуни в роли Бэтмена, Бена Аффлека, не сбавляющего обороты по сей день. Провал фильма будет достаточно большим ударом, а успех фильма вряд ли даст такой звезде, как он, больше, чем другие фильмы в этом жанре. Если бы он получил роль Тони Старка и фильм стал бы хитом, вполне вероятно, что он был бы ограничен ролью Железного человека и в связи с этим имел бы гораздо меньше шансов на участие в других типах крупнобюджетных фильмов. При одинаковой доходности почему бы ему выбрать нерискованный вариант? Он – звезда с огромными кассовыми сборами и может попробовать свои силы в борьбе за титул суперзвезды, если дела пойдут хорошо. Даже если Железный Человек с ним в роли будет иметь такой же большой успех, как и в прошлом мире, и Марвел продолжит создание Мстителей, он не станет настоящей суперзвездой, а только суперзвездой Марвел на ограниченной основе, полностью привязанной к кораблю будущего Марвел. При этом он, человек без культуры и художественного вкуса, презирающий причудливые фильмы, но мысль о будущем, где он, возможно, будет танцевать вокруг злодея в костюме, не вызывает энтузиазма. Кевин не ожидал такой твердой позиции от Мэтью, изначально думая, что с Рэйчел в качестве посредника, возможно, обе стороны смогут более глубоко поговорить, прежде чем столкнуться с трудным агентом. Мэтью уже давно обсуждал это с Хелен. В конце концов, боюсь, что даже большие шишки из Марвел не знают лучше него, насколько горячими были фильмы о супергероях, и то, что сказала тогда Хелен, в сочетании с его личным опытом работы в Голливуде за последние несколько лет, действительно лишало его интереса сняться в фильме о супергероях. Если он будет таким, как Роберт Дауни-младший, нет, даже Николас Кейдж, то преимущество от участия в фильме «Железный человек» определенно перевесит недостатки. Но с его нынешним престижем ему совсем не нужен «Железный человек», несмотря на то, что он типичная звезда коммерческого кино. Он звезда, которая всегда поддерживала высокий профиль, и участие в фильме о супергерое комиксов просто повредило бы стилю. Стиль большой звезды напрямую связан с деньгами. Высокий доход, который может принести фильм о супергерое, не так плох, как появление в других фильмах, а после того, как профиль понизится, будет сложнее получить самые выгодные коммерческие предложения. Риски и вознаграждения просто непропорциональны, если только вознаграждения не настолько велики, что полностью перекрывают риски. Как раз когда Мэтью об этом подумал, Кевин добавил: «Давайте пока не будем спешить отказываться, хорошо?» Он открыл свой портфель, достал документ и положил его перед Мэтью. «Фильм, производственная смета которого составляет 140 миллионов долларов, подтвержден и, что неудивительно, в главной женской роли будет сниматься ваша подруга Рэйчел». Такие условия вряд ли произвели впечатление на Мэтью, который не стал открывать рот и приготовился прощаться. Кевин добавил: «Мэтью и Николас Кейдж, и Том Круз выразили свою любовь к роли и хотят появиться в роли Тони Старка». Мэтью в душе вздыхал, что Кевин заимствовал имя Николаса Кейджа и Тома Круза, чтобы возвысить фильм и роль Железного Человека. Что касается того, действительно ли Николас Кейдж и Том Круз заинтересованы в фильме, кто знает. Но Marvel Entertainment пока отодвинула эти два фильма. Кевин выглядел искренним. Тони Старк, главный герой, богат, красив, забавен и обаятелен, и только вы можете сделать так, чтобы он нравился молодым людям. Это прозвучало вполне искренне, но Мэтью не смог почувствовать, в чем заключалась искренность. Возможно, Marvel Entertainment сейчас действительно трудно, возможно, он хотел сэкономить как можно больше денег, а возможно, он был готов приберечь их для встречи со своим агентом, но слова Кевина так и не коснулись того аспекта, который лучше всего отражал бы искренность. Кевин собирался продолжить, когда Мэтью поднял руку, чтобы остановить его. «Кевин, я читал комиксы о Железном Человеке и кое-что знаю об этом персонаже, так даже лучше». Кевин не упустил ни одной возможности, фильм был слишком важен для него и для Марвел, чтобы кто-то рисковал провалиться, а если бы это произошло, то весь план Марвел пришлось бы отбросить, поэтому он добавил: «Читатель Железного Человека, чтобы сняться в роли Железного Человека, Кевин». Мэтью снова перебил его, просто спросив напрямую: «Сколько Marvel Entertainment готова заплатить мне за фильм?» Казалось неуместным, что эти слова исходят от него, но здесь не было никого другого, только он и Кевин, и он уже начал привыкать к прямоте. Если Marvel Entertainment может предложить 20 плюс 20, то риск пропорционален вознаграждению. Нескольких десятков миллионов долларов будет достаточно, чтобы на некоторое время покрыть его дискомфорт. Грубо говоря, его не трогает фильм, но его трогают деньги. Глава 471. Гонорар был последним, о чем Кевин хотел упомянуть в своем первоначальном контакте, но теперь, когда Мэтью сказал об этом, избежать этого невозможно. Рассмотрев кандидатуру Николаса Кейджа, установив первоначальный контакт с Томом Крузом, а затем обратившись к Мэтью, Кевин и производственная команда, в которую он входил, рассмотрели вопрос о вознаграждении за приглашение звезды с большим именем. Хотя внутри Marvel Entertainment раздавались громкие голоса с просьбой максимально сэкономить и снизить бюджетные расходы, особенно на актеров, Кевин прекрасно понимает, что «Железный человек», который действительно является первым супергеройским фильмом Marvel Entertainment, просто слишком важен, и такой кассовый хит, как «Мэтью», несомненно, значительно снизит риск. Что касается зарплаты, я могу гарантировать, что она будет не меньше, чем та, которую вы получили за «Пиратов Карибского моря 2». Кевин бросил взгляд на Мэтью и добавил: «Мы можем обсудить детали с вашим агентом». Его мысленная нижняя планка составляла 20 миллионов долларов, но он, конечно, не мог сказать этого сейчас, а с 20 миллионами долларов ему пришлось бы убеждать совет директоров компании. Мэтью не хотел тратить слишком много времени на этот проект. Он должен был сработать, если нет, то он отступит. Единственное, что может заставить его отбросить свои предубеждения, это деньги. Поэтому он сказал: «Кевин, я не хочу тратить твое время, поэтому давай прямо скажем о зарплате». Кевин кивнул: «С точки зрения оплаты, я хочу 20 миллионов долларов за основной фильм». Сердце Кевина замирало, но, конечно, он знал, что это нормальная стоимость Мэтью, и 20-процентный аванс от мировой кассы. Мэтью сказал, как само собой разумеющееся: «Без зарплаты 20 плюс 20 будет ли он виновен в том, что пустился в мутные воды супергеройских фильмов?» «20 плюс 20», — ответил Кевин, его сердце опустилось на самое дно. Это было слишком серьезное предложение, не говоря уже о совете директоров Marvel Entertainment, и даже он ни за что не согласился бы на него. Но Мэтью явно не закончил свои слова, так как продолжил: «Я слышал, что в последние годы у Marvel с ликвидностью туго. Я могу влить 20 миллионов долларов в фильм «Железный человек», а 20 миллионов долларов из зарплаты за фильм также можно скинуть на инвестиции в фильм, поэтому я уверен, что эти 40 миллионов долларов смогут уменьшить ваше финансовое давление». Он добавил: «Я также буду продюсером». Хотя шансы были невелики, Мэтью был готов попробовать, на всякий случай, если все получится. 40 миллионов долларов плюс 20-процентная доля в кассовых сборах по всему миру заставили бы его улыбнуться. В этом случае выручка с лихвой компенсирует негативное воздействие. На самом деле, Мэтью также хотел сказать, что у него был бы приоритет инвестировать в каждый фильм о супергероях Marvel в будущем, но такое условие было бы слишком большим, и Marvel Entertainment не смогла бы на него согласиться. Была лишь небольшая возможность вложить деньги в «Железного человека». Сердце Кевина упало прямо в землю, внезапно осознав, что этот разговор сегодня, доминирующая власть полностью контролируется Мэтью Хорнером, от начала отказа, до тона голоса слегка расслабленного, затем, чтобы поговорить об оплате за фильм, и, наконец, чтобы открыть условия, шаг за шагом, одно слово за другим. Он мысленно вздохнул: почему Marvel Entertainment не смогла договориться с Томом Крузом, ведь Том Круз не только предложил сверхвысокую долю от сборов фильма, но и должен был выступить в качестве продюсера фильма, как в случае с серией Discworld, чтобы контролировать общее направление фильма. Это никоим образом не устраивало Marvel Entertainment. Мэтью сидел спокойно, прекрасно понимая, что это очень маловероятно, и поначалу он искренне собирался отказаться, но, думая об огромных доходах супергеройской франшизы Marvel, было неизбежно, что он не будет близоруким, поэтому он попытался узнать, сможет ли он получить часть акций, и даже если Marvel откажет ему, ему нечего терять. В конце концов, именно от этого он собирался отказаться изначально. Кевину нет необходимости говорить дальше, эти условия, которые выдвинул Мэтью, сейчас просто не зависят от него. Даже если это правда, что Marvel Entertainment испытывает дефицит ликвидности, этот проект, скорее, просто большая авантюра. «Я не могу ответить вам сразу», — Кевин честно ответил. «Я свяжусь с компанией. Привлечение нескольких средств для съемок, несомненно, уменьшило бы риск, но решение может принять совет директоров компании». Мэтью встал, протянул руку, чтобы пожать руку Кевину, больше ничего не сказал по этому поводу, просто извинился и ушел. Кевин наблюдал, как Мэтью вышел из дверей кафе. Рэйчел быстро пришла обратно, посмотрев сначала в сторону двери кафе, затем села напротив Кевина и спросила, как прошел разговор. Кевин покачал головой. «Мэтью хочет 20 миллионов долларов плюс 20-процентную долю в мировом прокате». Услышав такое предложение, Рэйчел не удивилась, вместо этого сказав: «Кассовая привлекательность Мэтью очень велика, это нечто большее». Кевин добавил: «Он также собирается вложить 40 миллионов долларов и спродюсировать фильм». 40 миллионов долларов? Рэйчел была немного шокирована тем, что статист, у которого в былые времена были проблемы с едой, смог легко раздобыть 40 миллионов долларов. Кевин был готов уйти и сказал: «Мы еще поговорим как-нибудь». Перед тем, как покинуть кафе и выйти за стекло, Кевин также бросил взгляд на Рэйчел. Предложение Мэтью Хорнера по зарплате было слишком жестким, и, наверное, компания на него не согласится, а если он не сможет заманить Хорнера на главную мужскую роль, то Рэйчел на главную женскую роль вообще не нужна. Возможно, пришло время подумать о другой исполнительнице главной женской роли, такая актриса, как Гвинет Пэлтроу, более узнаваема и может привлечь больше ресурсов. С другой стороны, Мэтью прибыл в агентство «Ангел». Примерно так, сидя на удобном диване, он в общих чертах рассказал о встрече с Кевином. «Что думаешь о предложении, которое я сделал?» Хелен подняла очки в черной оправе. «Не нужно вкладывать деньги, это только увеличит риск». Мэтью непринужденно кивнул, как бы невзначай. Он знал, что «Железный человек» был большим успехом, но Хелен этого не знала. «Сделки 20 плюс 20 было бы достаточно», — Хелен серьезно сказала. «Пока Железный человек может достичь уровня мистера и миссис Смит в мировом прокате, ты можешь зарабатывать более 100 миллионов долларов за фильм, и все те негативные эффекты, о которых я тебе говорила про фильмы о супергероях, можно отбросить в сторону». Мэтью, конечно, знал, что означает 100 миллионов долларов, и спросил: «Скажет ли Marvel Entertainment согласиться?» Хелен ответила кратко: «Шансы не более 5%. Каков был гонорар Роберта Дауни-младшего в свое время? Мэтью ничего не помнит об этом, но с Робертом Дауни-младшим в том ужасном состоянии, в котором он находился, Marvel Entertainment, вероятно, пришлось бы дважды подумать даже о 1 миллионе долларов в качестве зарплаты». Цифра в 100 миллионов долларов поразила не только Мэтью, но и Хелен, которая после периода молчания и размышлений сказала: «Я попробую обратиться в Marvel Entertainment и посмотрю, что получится». Мэтью бросил на нее взгляд. Год или около того назад Хелен передавала ему негативные последствия фильма о супергероях, теперь же он ассоциировал выигрыш с цифрой в 100 миллионов долларов, и она тут же отбросила эту мысль на задворки сознания. Думая об этом, он не мог не почесать голову. Разве Хелен не всегда была такой? Он всегда был таким, и Хелен всегда была такой, и именно поэтому они так долго работали вместе, не собираясь расставаться. Однако, сколько людей, кроме магнатов, не впечатляются видом 100 миллионов долларов? Сколько людей, за исключением самых крупных магнатов, не отказываются от принципов, которые не являются особенно важными? «Может быть», — Мэтью сказал небрежно, — «если ты не можешь договориться о сверхвысокой выплате, просто откажись». Когда звезда его уровня договаривается с коммерческой съемочной группой, все остальное – ложь, только денежное вознаграждение является наиболее реальным. Нет лучшего способа, чем инвестировать в фильм о супергероях Marvel, но кинозвезде очень трудно втиснуться в крупное производство первого уровня. Даже такой влиятельный человек, как Том Круз, может инвестировать только в фильмы, в которых он снимается, и даже тогда у него недавно были очень плохие времена с Paramount Pictures, его давним партнером. Хорошо, что Marvel только начинает свою деятельность, не говоря уже о сравнении с «Большой шестеркой», даже студии второго и третьего эшелона не могут сравниться. Так что подождем и посмотрим, есть ли шанс. Мэтью вернулся в поместье специально для того, чтобы кто-нибудь проверил, Marvel Entertainment еще не является частью Walt Disney. Когда будут выходить фильмы о супергероях Marvel с отпечатком замка Disney, предполагается, что Marvel не будет испытывать недостатка в средствах. Власть одного человека в конечном итоге ограничена, даже для такой большой звезды, как он. Он также хочет получить контроль над Голливудом, но в современном мире бизнеса Голливуд уже давно поделен многочисленными интересами. Если он прикоснется к чужому пирогу, последствия можно себе представить, не говоря уже о капиталистических группах, чьи интересы превыше всего, даже он сам не отпустит легко, если кто-то затронет его интересы. Голливуд – это, в конце концов, деловой круг. Тогда Мэтью на время отложил в сторону мужскую роль Железного человека, оставив переговоры с Хелен, и неважно, что сделка сорвалась, пока он получил в руки сценарий новой версии «Я, легенда», и кроме изучения и проработки роли, Он часто бегал в офис съемочной группы на Warner Studios, чтобы поговорить с режиссером Гильермо дель Торо, в соответствии с актерским стилем голливудской сцены независимого кино, чтобы показать важность, придаваемую такому шоу одного человека, и продемонстрировать свои глубокие исследования, как некоторые другие, Мэтью должен был запереться в одиночестве, чтобы испытать глубокое одиночество и изоляцию перед лицом такой роли. Но Мэтью не сделал этого, да он и не хотел этого делать, инди-сцена просто была не для него. В его глазах и в глазах режиссера Гильермо дель Торо, это коммерческий фильм для ведущего мужчины, и вместо того, чтобы сводить себя с ума, ему следует поехать в Нью-Йорк и посмотреть на Усопин. Мэтью едет в Нью-Йорк, организаторы Усопин прислали официальное приглашение, и помимо участия в ужине Усопин после турнира, он также будет почетным гостем чемпионата в женском одиночном разряде. Глава 472. Поскольку он должен был стать почетным гостем открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде, Мэтью прибыл в Нью-Йорк до начала финала и вовремя появился на стадионе Артур Эша. При входе на корт его сопровождал директор по маркетингу Rolex в Северной Америке, который пообщался с организационным комитетом, а затем направился в гардеробную, где ему вручили сшитый на заказ костюм Rolex и, самое главное, золотые часы Rolex. Перед вручением призов будет период подготовки, этого времени достаточно, чтобы вы пришли и переоделись. Мэтью кивнул. Спасибо. Это было начало сентября, и погода в Нью-Йорке была не очень прохладной, поэтому он пришел в теннисной рубашке и теннисной кепке. Стилист, нанятый Rolex, подошел, осмотрел Мэтью и принес ему классические часы Rolex Submariner, которые он взял и надел на левую руку. Ему заплатил Rolex за представительство, поэтому, конечно, он должен был работать с Rolex в их рекламе. Его теннисная рубашка и кепка также являются специальными памятными моделями, предоставленными компанией Rolex, одним из главных спонсоров турнира, и логотип короны очень заметен. Mercedes-Benz также сыграл свою роль в его поездке в Нью-Йорк, предоставив ему автомобиль Mercedes-Benz сразу после приезда, и он будет использовать его для всех своих поездок туда. Недавно компания обратилась к Хелен, вероятно, из-за роста продаж Mercedes-Benz Lass в течение 2 лет, когда Мэтью поддерживал ее, и захотела более тесно сотрудничать с ним. Компания также заинтересована в том, чтобы он стал ее флагманской моделью, особенно по мере его взросления. Компания также дала понять, что поддержит его в фильме «Я, легенда». Поездка в Нью-Йорк должна была быть коммерческой, и Мэтью был окружен сильной коммерческой атмосферой, но в целом он не рекламировал много товаров. Мэтью прекрасно понимает, что по мере роста его авторитета пройдет совсем немного времени, и вся еда, одежда, жилье и транспорт будут даваться ему в качестве рекламных материалов. Но он не возмущался, в конце концов, ему не пришлось платить из своего кармана. Даже сейчас Мэтью помнит, как неловко было идти к алтарю в первый раз, и ему пришлось занять денег у своего агентства, чтобы купить приличный наряд. Теперь, когда он стал большой звездой, он может носить вещи на миллионы и даже десятки миллионов долларов, не потратив ни одного доллара. Когда некоторое время назад он разговаривал с Шарлиз Терон по телефону, он услышал, как она упомянула, что, будучи обладательницей премии «Оскар» и представителем номер один для «Диор», Шарлиз некоторое время назад приехала в Нью-Йорк на важное мероприятие и оделась на 8 миллионов долларов для прогулки по красной дорожке. По словам Шарлиз Терон, на ней были украшения стоимостью 4-5 миллиона долларов, но они были одолжены ей Cartier в рекламных целях. Ее макияж и платье были от Dior, ее прическа была бесплатно создана известным нью-йоркским салоном, а туфли были подарены Givenchy. Ей не пришлось платить ни копейки из своих собственных денег, чтобы блистать на красной дорожке в одежде и украшениях стоимостью более 8 миллионов долларов. Если кто-то спросит, здорово ли быть большой звездой, Мэтью ответит, что это нечто большее. Мэтью сказал бы, что это лучше, чем он может себе представить. У него есть деньги, слава и богатство, и каждый раз, когда он появляется в том или ином месте, он чувствует себя центром мира. Он подошел к VIP-столу на стадионе Артура Эша без посторонних. Стадион Артура Эша был забит почти до отказа, но, возможно, это было различие между теннисным и футбольным матчем, так как на стадионе было относительно тихо и не так много народу. «Эй!» Не успел Мэтью сесть, как спереди раздался голос девочки. «Мама, этот парень на рекламном щите!» При звуке голоса Мэтью поднял голову и увидел, что рядом с ним сидит шатенка лет 30 с маленькой девочкой лет 6-7. Маленькая девочка моргала и оглядывалась через плечо, ее яркие глаза выглядели так, словно в них прятались звезды. Он знал их обоих. Это место принадлежало секции Rolex, а женщина была представителем Rolex, как и он, супермодель Синди Кроуфорд. «Привет, Синди!» Мэтью поприветствовал Синди Кроуфорд, а затем сказал маленькой девочке. «Привет, Кая, мы снова встретились». Девочка на мгновение уставилась на лицо Мэтью, а затем повернулась к Синди и спросила. «Мамочка, я его знаю?» Синди улыбнулась. «Ты забыла? Он участвовал в фотосессии с мамой». Она посмотрела на Мэтью. «Дети быстро растут и легко забывают, не обращая внимания. Все в порядке. Он встречался с дочерью Синди не так много, поэтому вполне естественно, что она его не запомнила». Мэтью сел, а девочка села между ним и Синди Кроуфорд. «Тебя зовут Мэтью?» – спросила маленькая девочка, моргая своими большими любопытными глазами. «Да», – Мэтью кивнул головой. Кая наклонила голову. «Мы действительно встречались раньше, когда я впервые встретил тебя». Мэтью жестом указал на рост. «Ты была вот такого роста. О, неудивительно, что я не могу вспомнить». В этот момент она вдруг встала, указала на теннисный корт. Они вышли. Мэтью также увидел, как две финалистки женского одиночного разряда открытого чемпионата США этого года вышли на корт, выглядя так, словно готовились к разминке. Будучи почетным гостем, он знал, что Мария Шарапова и Джустин Энин вышли в финал US Open в этом году. Вторую он не знает, только по имени, а первая более или менее впечатляет, особенно из-за ее фигуры, которая немного похожа на фигуру Илоны. «Как вы думаете, кто победит?» – спросила Кая. Мэтью задал встречный вопрос. «А ты что ты думаешь?» Кая прикусила один палец и сказала. «Энин. Я люблю Энин». Любопытствуя, Мэтью снова спросил. «Ты знаешь что-нибудь о теннисе?» «Конечно. Я была на всех 4 турнирах финала». Синди Кроуфорд вмешалась. «Я беру Каю на многие матчи. Тебе так повезло. У тебя замечательная мама». Синди улыбнулась. «Ведь получить комплимент от большой голливудской звезды – это уже достижение». Мэтью поговорил с Синди еще несколько минут, в основном о Кае, и было ясно, что Синди любит свою дочь и заботится о ней. Из слов девочки также стало ясно, что она более осведомлена и менее застенчива, чем большинство ее сверстников. Преимущества такой семьи были очевидны, и Мэтью даже мог предположить, что если Кая в будущем захочет сделать карьеру в шоу-бизнесе или модельном бизнесе, то все сложится удачно. «Эй, Мэтью!» Кая воскликнула в этот момент. «Ты еще не ответил мне, как думаешь, кто победит?» Внизу на корте Мария и Джустин уже разминались в своих теннисных юбках. «Я думаю, что победит Мария». Мэтью дал противоположный ответ Кае. Кая, широко раскрыв глаза, спросила. «Почему?» Мэтью, чьи знания о теннисе ограничивались тем, что он читал в газетах после приезда в Нью-Йорк, задумался на мгновение, указал на Шарапову. «Разве ты не видишь, что...» Кая покачала головой. «Она больше и сильнее». Мэтью вспомнил статью, которую он прочитал в газете только вчера, и сказал. «В наши дни в женском теннисе наблюдается четкая тенденция к мужественности и силе, и те, кто сильнее, чаще побеждают». Девочка замерла на мгновение, дернула Синди за рукав и спросила. «Это правда, мама?» Синди слегка кивнула, наблюдая за началом турнира. 4 главных турнира в теннисе, особенно US Open, не были рождены как главные турниры, они были раскручены как таковые. Пока Мэтью думал об этом, раздался женский крик, и матч официально начался. Мэтью посмотрел на корт, когда Мария отбила мяч назад, и в небо взвился еще один рев. Это был душераздирающий крик, который был настолько громким, что мог бы оглушить толпу. Кая, сидевшая рядом с ним, даже закрыла уши. После этого Мария кричала и кричала во время ударов ракеткой по мячу, до такой степени, что заставило напрячься некоторых зрителей. Глава 473. Было совершенно темно, и стадион Артура Эша был освещен, когда ожесточенная битва за выход в финал женского одиночного разряда подошла к концу среди криков сверхвысоких децибел и мучений бесчисленных зрителей. Ах! С резким криком, форхенд Марии закачался, казалось, потревоженный криком, и, казалось, ускоренный криком, когда ответный удар Энин упал в сетку, и Мария удержала свою подачу. Во втором сете также был сет-пойнт, и счет установился на отметке 6-4, обеспечив Марии титул чемпионки US Open в женском одиночном разряде с суммарной победой над Энин со счетом 2-0. Мария упала на колени на хардкорт, рыдая и радуясь своему второму титулу чемпиона. «Это несправедливо», — Кая воскликнула. «Этот матч нечестный, Мария жульничала, она, наверное, специально так кричала, чтобы помешать сопернику». Мэтью не ответил. «Похоже, что в правилах тенниса нет правила, запрещающего игроку кричать во время удара по мячу». «Хорошо, Кая». Синди прервала бормотание Каи. «Хватит жаловаться». Кая дулась и смотрела на Марию на корте. В конце концов, она все еще ребенок. В этот момент подошел сотрудник, встал рядом с Мэтью и прошептал: «Мистер Хорнер, вам пора собираться». Мэтью кивнул, встал и последовал за персоналом из зоны отдыха и через специальный проход в гардеробную, где стилист ненадолго поправил его волосы и передал новые часы Rolex, когда Мэтью переоделся в официальную одежду. Это были часы, которые подходили к официальной одежде. Выйдя за дверь, Мэтью встретился с одним из руководителей отдела рекламы Rolex и подошел к выходу на хардкорт, где ответственным за вручение приза был, помимо него, почетный президент Ассоциации тенниса США. Кто-то подошел, чтобы в последний раз обсудить процесс. Почетный президент произнес речь, а Мэтью после него передал бы трофей. На жестком корте устанавливали подиум, а Мэтью стоял у выхода и терпеливо ждал. К нему подошел руководитель отдела рекламы Rolex, указал на кубок победителя и напомнил ему. Рукава были специально разработаны и обрезаны так, чтобы быть немного короче, чем обычно, поэтому при вручении награды протяните левую руку так, чтобы часы были направлены в сторону камеры. Мэтью кивнул. «Я понял». Церемония продолжалась шаг за шагом. Хейнинг вручили ее награду, затем Мария встала на вершину подиума, а Мэтью вышел с почетным президентом Ассоциации тенниса США. Стоя рядом с почетной дамой, держащей чемпионский трофей, Мэтью держался прямо, и хотя в зале было более 20 000 зрителей, он уже привык к подобным сценам, и на его лице всегда была самая очаровательная улыбка. Он аплодировал вместе со зрителями, когда президент уста выкрикивал свои поздравления Марии. «Поздравляем Марию!» Он объявил. «Это момент Марии». Его рука пошла в сторону Мэтью, который взял из рук церемониймейстера трофей победителя, сделал несколько шагов к Марии и вежливо обнял ее. «Поздравляю!» После окончания сета он вытянул левую руку, чтобы показать Rolex на запястье, вручил Марии трофей в женском одиночном разряде и сказал: «Ты была так хороша сегодня». Мария взяла трофей, но не смотрела на него, не сводя глаз с Мэтью, словно не ожидала, что он станет почетным гостем. Мэтью заметил взгляд в глазах Марии, взгляд, который был ему знаком. Так смотрели на него его горячие поклонники, когда он давал объявления в прошлом. Была ли новая чемпионка US Open в женском одиночном разряде также его поклонницей? «Спасибо». Мария, которая свободно говорила по-английски, посмотрела вниз на трофей и вдруг понизила голос и сказала Мэтью: «Мне нравится, как ты сегодня выглядишь». Мэтью смотрел на Марию, девушку ростом почти 1,90 м, такой контраст был странным. После двух коротких фраз разговора, который по виду ничем не отличался от других награждений на турнире, Мария затем взяла в руки трофей победительницы и подошла к ведущему, чтобы сказать несколько слов в микрофон. Мэтью вручил трофей, а также сверкнул перед камерой своими часами Rolex, успешно завершив дневную миссию. Единственным сюрпризом стало то, что он встретил звезду тенниса. «Мне нравится, как ты сегодня выглядишь». «Что это значит?» Мэтью посмотрел на Марию. После короткого интервью церемония завершилась, и толпа с подиума направилась к проходу на корт, причем Мэтью намеренно отстал и шел вместе с Марией. Войдя в проход на корт, Мэтью сделал два шага медленнее и пошел рядом с Марией. «Я не успел сказать раньше, что мне очень нравится ваш доминирующий стиль игры на корте». «Правда?» Мария показала несколько мгновений удивления. Мэтью серьезно сказал: «Могу ли я получить фотографию с автографом, где вы играете?» Они подошли к Т-образному перекрестку в проходе, так как их раздевалки находились не на одной стороне, и Мария остановилась, держа трофей, с взволнованным лицом, и сказала: «Давайте поменяемся. Я всегда хотел получить вашу фотографию с автографом». «Без проблем». Мэтью развел руками. «Но у меня нет с собой фотографии». Глаза Марии оставались прикованными к Мэтью. «Я тоже ничего не принесла». Затем Мэтью увидел, что по коридору со стороны Марии идут несколько человек, по-видимому, ее тренеры, члены семьи, помощники и т.д. Он поспешно сказал: «Почему бы вам не сказать мне свой номер телефона, я свяжусь с вами, когда вы не будете заняты». Даже не задумываясь, Мария выдала серию цифр, оглянулась на приближающуюся толпу и, похоже, не совсем уверенно спросила: «Вы записали?» Мэтью повторил строку цифр и наконец сказал: «Конечно, отлично». Мария ответила резко, и прежде чем группа позади нее подошла, сказала еще раз: «Мне очень нравится ваш сегодняшний наряд». С этими словами она окинула Мэтью широким взглядом и повернула голову в сторону группы, после чего погрузилась в море радостного празднования. Мэтью стоял и смотрел секунд 10 или около того, повернулся и пошел в сторону своей раздевалки, размышляя на ходу, что делать. Мария выглядела как член его фэндома, без сомнения, но, войдя в раздевалку, он переоделся обратно в свою одежду, снял часы Rolex и передал их сотрудникам Rolex, достал телефон, набрал номер и спросил: «Ты знаешь Марию Шарипову? Илона сейчас занимает руководящую должность в ТМЗ, сайте сплетен, который, как и ТМЗ, ориентирован не только на звезд индустрии развлечений. Звезды спорта не менее активно участвуют в создании сенсаций». После слов на другом конце телефона Мэтью повесил трубку и стал терпеливо ждать. Когда он вышел со стадиона Артура Эша и сел в седан «Мерседес», раздался звонок Илоны. Поговорив с Илоной по телефону несколько минут и получив общее представление, Мэтью убрал телефон и опустил голову, чтобы подумать. По словам Ирины, Мария, проведя все свои подростковые годы в скучных тренировках, была девочкой, которая очень жаждала романтики, а за ней стоял довольно необычный отец, который был одновременно дальновидным и снобом. Отец Марии продал все имущество своей семьи, чтобы привезти Марию из России в США для занятий теннисом, а затем создал теннисную старлетку с престижными наградами в руках в возрасте 19 лет, но он хотел, чтобы Мария нашла себе парня, который сделал бы ее и его знаменитыми и богатыми, потому что он так много вложил в свою дочь и хотел получить превосходную отдачу, а также потому, что юная Мария была так хорошо одарена в теннисном мире. Возможно, они не на 100% правдивы, но благодаря инсайдерской информации ТМЗ, они все же заслуживают доверия. Когда машина въехала на подземную парковку отеля «Манхэттен», Мэтью не стал сразу выходить и сказал Брауну со стороны пассажира: «Узнай, в каком здании отеля остановилась Мария». К тому времени, когда он поднялся наверх и вошел в свой номер, уже были новости от Брауна. Мэтью тоже не переоделся и стоял у окна гостиной своего номера, глядя в сторону Флэшинг-парка. Отель, в котором остановилась Мария, находился там, и думается, что это будет бессонная ночь бурных празднований. Он нажал на кнопку внутренней связи, вызвал персонал и попросил связаться с фотографом прямо в номере, чтобы тот сделал несколько снимков его в официальном наряде, который он надел для вручения наград, из которых он выбрал наиболее понравившийся ему и подписал свое имя на лицевой и обратной стороне. Поскольку Мария хотела получить фотографию с автографом, он отправил ее ей лично. Мэтью принял решение, немного подумал и вызвал персонал для более тщательных инструкций. Это один из лучших отелей в Нью-Йорке, и они могут предоставить довольно много услуг, если гость нуждается в них и может позволить себе такую цену. Точнее говоря, в этой коммерческой стране, тот, кто имеет деньги, король. Мэтью был далек от вершины, но с деньгами в руках он мог многое сделать. Время шло, и он был терпелив, как охотник, выслеживающий лисицу. В этот момент в дверь постучал человек из числа персонала и почтительно сказал: «Все на связи». «Хорошо», — Мэтью спросил, — «как скоро вы сможете прибыть?» Парень тут же ответил: «Через 15 минут». Мэтью кивнул: «Хорошо». Он встал перед зеркалом для переодевания и посмотрел на формальный наряд, который он надел для вручения премии, затем достал свой телефон и фотографию и снова сказал дворецкому: «Поехали». Парень открыл перед Мэтью дверь в комнату и повел его за собой. Мэтью направился к лифтовой, одновременно набирая номер Марии на своем телефоне. Глава 474. В огромном бальном зале отеля высокий мужчина поднял бокал и громко сказал: «Давайте все поздравим Марию. Поздравляю мою дочь». Дюжина человек одновременно подняли бокалы, после чего последовали разнообразные поздравления в адрес Марии. Победа в женском одиночном разряде – повод для праздника для любого теннисиста, и Мария находилась в приподнятом настроении с момента победы на турнире до настоящего момента и выпила немного, когда вернулась, во всяком случае, не на публике, к черту американские законы. Она выпила еще один бокал шампанского, и ее лицо покраснело от выпитого. Внутри бального зала все еще царила суета, и толпа вокруг Марии уменьшалась, когда к ней подошел ее отец. «Я видел, как ты разговаривала с Мэтью Хорнером». Услышав вопрос отца, Мария вместо того, чтобы отрицать, подняла брови. «Я так счастлива, что оргкомитет попросил Мэтью вручить награду мне. Это запоминающийся момент в моей жизни». «О чем вы говорили?» В голове ее отца пронеслась одна мысль. «Ну», — ответила Мария, не скрывая. «Мэтью сказал, что он мой поклонник и хочет получить мою фотографию с автографом, и так получилось, что я тоже захотела получить его фото, поэтому мы еще немного пообщались». Ее отец ответил: «Если он хочет, дай ему». Некоторое время назад он читал новости индустрии развлечений, и ему показалось, что зарплата Мэтью Хорнера за один фильм достигает 20 миллионов долларов. «Когда вернусь в номер, я позвоню ему». Мария достала из внутреннего кармана пиджака свой телефон, а затем фотографию, на которой она была изображена на турнире, фотографию, которую она тщательно выбирала и определенно считала одной из самых красивых среди всех своих турнирных фотографий. БЗЗ. Телефон завибрировал без предупреждения, и Мария взглянула на него, чтобы увидеть незнакомый номер. Она убежала в более тихий угол бального зала, взяла трубку телефона, и как только она заговорила, ее и без того очень ликующее лицо мгновенно стало еще более возбужденным. Вскоре после разговора она вернулась. Что-то случилось. Шарапов увидел, что его дочь выглядит немного странно. «Кто звонил?» Мария продолжала размахивать телефоном перед лицом отца. «Это Мэтью. Мэтью позвонил мне. Он скоро приедет». Она взяла руку отца. «Быстрее. Он скоро будет здесь». Не говоря ни слова, ее отец последовал за ней, под взглядом некоторых людей в бальном зале. Но их удивило то, что вместо того, чтобы спуститься вниз, отец и дочь поднялись на верхний этаж. Зачем было подниматься на верхний этаж? Верхний этаж отеля – это терраса, там находится вертолетная площадка. Кто же пойдет на верхний этаж, чтобы насладиться ночным бризом во время середины вечеринки? Мария втащила отца в ярко освещенный пентхаус, где в небе слабо виднелись приближающиеся огни, а затем до нее постепенно донесся рев двигателя. За ней на пентхаусе один за другим появлялись другие, и когда последний человек оказался на последнем этаже, в небе можно было увидеть медленно снижающийся вертолет. Что происходит? Люди, стоявшие за ней, были любопытны. «Папа, Мэтью!» Мария воскликнула, указывая на вертолет. «Мэтью здесь!» Шарапов поднял руку перед собой, чтобы сильный ветер от винтов вертолета не дул ему в глаза, и сквозь щель в пальцах отчетливо увидел белый вертолет средних размеров, пробирающийся к асфальту на вершине здания. «Какой расточительный этот Хорнер!» – пробормотал он, хотя его голос был полностью заглушен ревом двигателей. Марию не волновал даже отец позади нее, хотя сильный ветер дул против нее, ее глаза были открыты до предела, когда она смотрела, как белый вертолет приземляется на асфальт. Дверь вертолета открылась, и из нее спрыгнул никто иной, как Мэтью, который вручил ей награду всего несколько часов назад. Еще в самолете Мэтью увидел Марию и выскочил из самолета, сразу же направившись к месту, где Мария стояла впереди группы. Ее длинные светлые волосы были собраны в хвост, а повседневные джинсы подчеркивали пару ног невероятной длины. Мэтью подошел к ней, протянул руку и сказал в чрезвычайно джентльменской манере: «Мария, могу ли я иметь честь пригласить вас совершить со мной тур по Нью-Йорку?» Мария прикрывала грудь одной рукой и казалась слишком взволнованной, чтобы говорить. «Вы согласны?» Мэтью повторил еще раз. Мария наконец ответила и деловито кивнула головой. Мэтью слегка приподнял протянутую руку, и Мария с некоторым волнением положила на нее свою руку. «Подождите!» Мужской голос прозвучал слабее шума ветра и двигателя, и Мэтью увидел мужчину средних лет, который был даже выше Марии, идущего в их сторону. Мария также оглянулась и увидела быстро приближающегося отца. Она снова обернулась, посмотрела на Мэтью и вертолет, затем снова повернула голову к отцу, внезапно забеспокоившись, что ее отец останавливает ее. У Мэтью хватило здравого смысла сделать два шага назад, взяв на себя инициативу, чтобы поставить небольшую дистанцию. Шарапов сунул Марии в руку листок с фотографией, посмотрел на вертолет и стоящего перед ним Мэтью, легонько похлопал Марию по спине и сказал: «Можете идти». Мария счастливо улыбнулась, взяла Мэтью за руку и несколько нетерпеливо сказала: «Пойдем». Мэтью подвел Марию к вертолету, жестом подозвал пилота, Затем достал пару наушников и надел их на уши Марии. Это пассажирский вертолет класса люкс, и после взлета шум в кабине становится намного тише, а сидящие в ней люди без проблем могут нормально разговаривать. Мэтью первым снял гарнитуру, и Мария сделала то же самое. Вот, она протянула Мэтью подписанную фотографию. «Это то, что ты просил, держи». Мэтью посмотрел и заявил: «Это самый ценный подарок, который я получил в этом году». Он аккуратно положил фотографию в карман своего костюма. «Я буду дорожить ею». Видя это, Мария улыбалась с особой радостью. «Извини», – неожиданно сказал Мэтью. «Я забыл автограф, который приготовил в отеле. Давайте сходим и заберем его после того, как закончим ночную экскурсию по Нью-Йорку». Мария кивнула. «Садись сюда», – Мэтью указал на окно рядом. «Отсюда можно увидеть ночной Нью-Йорк». Вертолет летел плавно, и Мария переключилась на противоположную сторону от Мэтью, глядя вниз через иллюминатор. Нью-Йорк был ярко освещен неоном. «Я никогда раньше не видела Нью-Йорк таким». Мария была заинтригована. Мэтью знал, что торопиться некуда, и за последние несколько лет у него накопился некоторый опыт, так что, если основа была заложена, он, естественно, в конце концов получит свое. Он просто сидел в самолете с Марией и наблюдал за ночной сценой. 19-летняя девушка, или такая девушка, которая долгое время была на закрытых тренировках, чья стойкость может быстро ослабнуть. Мэтью наклонился ближе и спросил: «Такое ощущение, что весь Нью-Йорк под ногами». Мария не совсем поняла, что Мэтью имел в виду, и отвела взгляд в замешательстве, когда Мэтью указал в направлении стадиона Артура Эша. «Сегодня ты покорила Нью-Йорк». «Не думаю», — Мария ответила так, но сердце ее билось быстрее. «Сегодня произошло сразу две вещи, которые будут волновать ее еще долгое время. Завоевание титула US Open среди женщин и встреча с Мэтью Хорнером. Пока вертолет летел вдоль реки Гудзон, пока не вошел в море, затем развернулся возле статуи свободы и поднялся в небо над островом Манхэттен», Мария рассматривала здание внизу и время от времени задавала любопытные вопросы. «Мы почти у отеля, где я остановился». Мэтью посмотрел на Марию и неуверенно спросил: «Почему бы нам не полететь туда, чтобы забрать автограф?» Проделав весь этот путь, доброжелательность Марии к Мэтью росла, и она не думала отказываться, сказав: «Конечно». Мэтью поднял трубку переговорного устройства и сказал пилоту вернуться в отель, и вертолет медленно опустился, приземлившись на асфальт на вершине отеля Манхэттен менее чем через 10 минут. Выйдя из вертолета, Мэтью поднял Марию на лифте на этаж, где он остановился. Вот оно. Мэтью стоял перед дверью своего роскошного номера. Мария, которую он тянул за руку, но которая не собиралась вырываться, с любопытством спросила: «Почему ты не открываешь дверь?» «Забыл карточку от номера», — Мэтью улыбнулся. «У меня есть для тебя сюрприз». После этих слов, не дожидаясь ответа Марии, он толкнул открывающуюся двойную дверь люкса. Когда дверь в комнату немного приоткрылась, глаза Марии расширились, и она неловко прикрыла рот, не в силах сдержать волнение. Комната была полна цветов, все красные розы, которые она любила. Глава 475. Роза, горящая мечта в сердце каждой женщины, тихо расцветает в женском сне, сладкая и романтичная. Она соблазнительна и прекрасна в женском сознании, как никакая другая. В эту ночь очарование розы сохраняется в сердце Марии, даже переплетаясь через всю жизнь, превращаясь в любовную связь. Роза – это не камень для любви, но катализатор, особенно для девушки 19 лет, полной розовой романтических фантазий. На следующее утро Мария встала очень рано и сидела, положив руки на колени, глядя на комнату, полную роз. Все ее существо было окутано ароматом цветов, и она не могла не впасть в состояние опьянения. В таком же опьянении, в каком она была вчера, в ту романтическую и безумную ночь. Но Мэтью так не думал. Он вышел из туалета, увидел сидящую там девушку и мысленно вздохнул. Какая ужасная была ночь. Он так хорошо себе это представлял. Благодаря многолетним тренировкам и поддержанию формы, а также естественным отношениям, он был гормонален и энергичен. Но после вчерашней встречи с Марией он подумал, что, поскольку она такая высокая и одна из лучших в профессиональном спорте, если он сможет заполучить ее, то это обязательно будет, сокрушительная битва. Особенно крики Марии на корте, которые просто потрясали сердце и звучали сквозь облака. Женщина, которая может издавать такой рев, определенно не является обычной. Поначалу он беспокоился, что крик Марии распространится на весь этаж, И тогда шоу, которое он устроил для Мари, точно окажется на весь город. Однако, хотя воображение было прекрасным, реальность оказалась жестокой. Он приложил все усилия, чтобы произвести впечатление на нее, и только после того, как начал, понял, что не просто ошибся, а очень ошибся. Кто бы мог подумать, что Мария будет лежать там, неподвижная, не реагирующая и молчаливая, как будто. Мэтью долго искал в голове подходящее описание, например, бревно. Он не мог представить, что Мария, чей голос достигал небес на корте, был просто приглушенным гулом. Это была худшая ночь из всех, что ему довелось провести в Северной Америке, и он был уверен, что хуже уже быть не может. На ковре в гостиной сидела Мария, ее взгляд уже давно переместился с Росс на Мэтью, твердые линии, выточенные как мрамор, крепкие мышцы, которые не могла скрыть даже белая рубашка, он выглядел намного лучше Росс. И еще серия романсов прошлой ночью. Юной Марии казалось, что она нашла настоящую любовь. Она только что заметила его, Мэтью стоял там, не шевелясь, глядя перед собой, не отрывая от нее глаз ни на секунду, просто смотрел, весь в задумчивости. Было очевидно, что он смотрел только на нее. Мария никогда не была так счастлива, как сейчас, на следующий день после того, как она завоевала свой титул чемпиона, а затем и любовь. Она хотела поговорить с Мэтью, но, увидев, что он с трепетом смотрит на нее, замолчала и тихо сидела на кровати, положив руки на колени, любуясь красивым телом и лицом Мэтью. Как и женщины для мужчин, первое впечатление женщины о мужчине – это его лицо и тело. Разница только в том, что женщины еще и принимают во внимание богатство и статус мужчины. Это страна лиц и богатства. В любом случае, Мэтью достаточно привлекателен. Повозившись с мыслями и прокрутив их в голове в сотый раз, Мэтью пришел в себя. Мария. Мэтью по-прежнему оставался джентльменом. Его актерское мастерство выросло за эти годы, и он действовал по своему желанию и с легкостью. «Ты голодна? Я закажу завтрак». Мария посмотрела на Мэтью и просто улыбнулась, но ничего не сказала. Мэтью подошел и потрепал ее по голове. «Что у тебя на уме?» «Ах!» Мария, упивавшаяся фантазиями о романтической любви, пришла в себя, подняла глаза на Мэтью и спросила. «Что ты сказал?» Мэтью не удержался, покачал головой, улыбнулся и снова сказал. «Мне попросить завтрак?» Мария кивнула. «Ага». Мэтью пошел сообщить об этом персоналу, Мария последовала за ним, а когда Мэтью закончил просить завтрак, наклонилась к нему сзади и прошептала. «Может, пойдем вместе смотреть мужской финал сегодня днем?» «Ну», нарочито задумчиво произнес Мэтью, а затем сказал. «Извини, у меня сегодня другие дела. Я собираюсь в Rolex. Я являюсь лицом Rolex и должен обсудить с ними контракт, так что, боюсь, я не смогу. Одно дело пойти на стадион Артура Эша для наблюдения за женщинами в профессиональном спорте, но другое дело идти на финал мужского одиночного разряда». Мария, все еще потерянная в своих фантазиях и беззаботная, сказала: «Я тоже не пойду». Она отпустила Мэтью и потянулась. «Мне хочется выспаться, в последнее время я очень устала». После нескольких слов раздался звонок в дверь, Мэтью ответил, и официант принес завтрак. Мария, в отличие от голливудских актрис, которых Мэтью привык видеть, была большой любительницей покушать, съедая больше, чем даже он. Вертолет был арендован вчера вечером. Мэтью не стал врать. «Он улетел рано утром, я вызвал машину, чтобы отвезти тебя обратно». «Ладно». Мария закончила есть, вытерла рот салфеткой и напомнила Мэтью. «Ты не дал мне того, о чем я просила». Мэтью замер на мгновение, потом вспомнил, хлопнул себя по лбу и сказал: «Подождите минутку». Он нашел фотографию с автографом, которую он приготовил вчера вечером, и передал ее Марии, которая торжественно убрала ее, вышла вслед за Мэтью из номера и спустилась на пленке в вестибюль отеля, где перед выходом уже ждал черный Мерседес. Мерседес-Бенц был готов начать углубленное всестороннее сотрудничество с Мэтью и направил флагманский автомобиль бизнес-класса для круглосуточного дежурства в отеле, где остановился Мэтью. Оказавшись у входа в отель, посыльный открыл дверь, и Мария не сразу села, обернувшись, чтобы с нежностью посмотреть на Мэтью. «Когда мы снова увидимся?» Она посмотрела на Мэтью, полное предвкушение. Мэтью ответил, выглядя серьезно: «Я позвоню тебе, когда закончу с работой». Мария повернулась, чтобы сесть в машину, как вдруг обернулась. «Мэтью». Как раз когда Мария собиралась сесть в машину, Мэтью заметил слева от себя кого-то с камерой, похоже, снимающего их, но его это не волновало, и Хелен очень верно подметила. Скандалы со сплетнями позволяют звездам приобретать известность и оставаться в поле зрения СМИ и общественности. Поэтому, увидев, как Мария повернулась к нему, он тут же шагнул вперед, нежно поцеловал девушку, похлопал по ее талии и сказал: «Жди моего звонка». Мария тоже заметила камеру, но не придала этому значения, кивнула в ответ и повернулась к машине. Черный Мерседес медленно отъехал от входа в отель, влился в поток машин на 7-й авеню, ускорился и вскоре исчез. В машине Мария достала фотографию с автографом Мэтью в его официальном наряде, тот же очаровательный взгляд, которым он надарил ее вчера при вручении награды. Ей нравилось, как выглядел Мэтью. Посмотрев на него некоторое время, она достала свой телефон, сначала нашла номер, по которому Мэтью звонил вчера вечером, и записала его в список контактов, затем положила фотографию на колени, включила камеру телефона и сделала несколько снимков в быстрой последовательности. Она решила, что вернется и загрузит фотографии в свой личный блог, чтобы ее поклонники могли разделить с ней радость. Мэтью увидел, что некоторые папарацци едут за Мерседесом, а некоторые фотографируют его, проигнорировал их, повернул в отель и позвонил экономке номера, чтобы попросить ее убрать номер, полный роз. Он должен был остаться в Нью-Йорке на следующие несколько дней и не хотел общества комнаты, полный роз. Затем он отправился в комнату отдыха в холле первого этажа, намереваясь посидеть немного, подождать, пока экономка закончит с уборкой, и вернуться, чтобы догнать свой сон. Вскоре после того, как он сел, неожиданно зазвонил его мобильный телефон, и Мэтью взглянул на экран. Это была Хелен. «Привет, Хелен». Он поднял трубку. «Я только что вышла из аэропорта Кеннеди». Слова Хелен были неожиданными для Мэтью. «Ты ведь в отеле? Я встречу тебя. Мы поедем в штаб-квартиру Марвел. Они хотят поговорить с тобой напрямую». Глава 476. Черный Мерседес-Бенц поворачивает на 5-ю авеню на Манхэттене и проезжает мимо длинной вереницы престижных магазинов к офисному зданию по адресу 417, где находится штаб-квартира Цимитсбак Интертейнмент. На этой неделе я дважды общалась с Кевином Файги. Глядя через окно автомобиля на роскошные торговые марки, которые удалялись по улице, Хелен сказала Мэтью, который сидел рядом с ней: «Marvel Entertainment очень решительно отвергла твое предложение 20+20, если быть более точным, большинство руководителей Marvel Entertainment не смогли принять даже гонорар в $20 миллионов за фильм.